Во, смотри, смотри, студент, вот и первые твои нарушители. Флор Фомич поманил Ваню за окуляры большого полустационарного бинокля, закрепленного в держателе прямо по курсу корабля. Ваня, конечно же, поспешил полюбопытствовать. Двое мужчин с большими рюкзаками за плечами со всех ног бежали в направлении ближайшей рощи. Теперь надо побыстрее сообщить на землю. Ну-ка, поищи на карте, где у нас ближайший наряд находится. Флор Фомич, конечно, давно и без всякой карты на зубок выучил расположение всех нарядов в его зоне ответственности, но еще от одного урока для новичка отказываться грех. А давайте я попробую по ментальной связи со старшим наряда связаться. Зря что ли Ваня запоминал ментальные картинки трех старших над пограничными нарядами, которые выходят на пост одновременно с вылетом их дирижабля. Ну, попробуй, авось, получится. Связаться, в самом деле, удается. Пограничники помчались по наводке с воздуха за убегающими поляками. Вся погоня отлично видна Ване. Вот один из бегущих избавляется от своего рюкзака. Тяжело убежать от погони груженому, лучше уж пожертвовать товаром, но остаться на свободе. Второй оказался более жадным, так до самого конца и не бросил своей ноши. Жадного свалили на землю, принялись крутить руки. Второй, тот, что без ноши, добежал до первых деревьев и скрылся под кронами. Ништа. Прогнозирует их командир, и этого догонит. У наших погранцов за поимку нарушителя отпуск положен. Нечто откажется кто от отпуска, да и роща не очень большая. Больше до конца дежурства происшествий не случилось. Корабль вернулся на базу, где после его послеполетной подготовки на него загрузится вторая смена летунов, в составе которой полетит Васька. А хорошо поохотились. Восторгается Поликарп после того, как узнает, что в мешках контрабандистов, захваченных по их наводке, были кипы шелковых платков, товар легковесный и занимающий не очень много места, но достаточно дорогой. Вот студент, поедешь в конце июля домой, будет тебе гостиниц для родных. А я-то тут при чем? Вы и без меня бы летали. Я же пока только так, в качестве балласта. Ване обидно, что его вместо имени прочие члены экипажа называют обезличенно студентом. Такая тут традиция заведена. По имени и отчеству только после первого совместного боя. Даже полковника Самсонова его подчиненные из числа старослужащих называют так, потому что они вместе когда-то вели неравный бой против большой банды польских повстанцев, пришедшей от австрияков. Итак, Флор Фомич с Поликарпом на нарушение малой пошли, разрешив обращаться к себе по имени, а не по званиям, как должно. «Не говори ерунды», — вступает в разговор Флор Фомич. «Ты вовремя смог известить наземный наряд. Без тебя, пока бы мы до них долетели, да голосом сообщили о несунах, те запросто могли скрыться». Замечательная атмосфера установилась в этом отряде пограничной стражи между людьми. Никто не кичится высокородностью, не задирает нижестоящего, разговаривают уважительно. Вот в таком бы месте Ваня послужил с радостью. А еще очень по душе ему пришлась кормежка в местной столовой. Вот уж где, отодвигаясь набитым пузом от стола, можно было, тяжело выдохнув, сказать, как дома. Даже пельмени тут разок подавали за те 3 дня, что он тут столуется. Еще раз слетали на охоту, никого не встретили. А вот команде, с которой летал Василий, не повезло. Обстреляли их с земли, вроде даже из новомодной скорострельной винтовки под названием пулемет. Хорошо еще, что тот пулемет ручным был. Пуль за раз не слишком много выпускал, перегревался. Говорят, есть станковые пулеметы, которые по внешнему виду уже скорее на орудия похожи. Вот с таким бы так просто не отделались, скорострельность тамаховая. Но такое вряд ли у контрабандистов будет в наличии, громоздко, да и дорого слишком. И ручной-то непонятно где раздобыли, их и в австрийской армии единицы. Никто из команды от того обстрела не пострадал, но в гондоле некоторые доски расщепило, и баллон с газом несколько пробоин получил. Не опасно, газа через такие дырки немного улетучилось, но его весь потом выпустить пришлось, чтобы отверстия без затруднений лишних заклеить. Зато хоть с Васькой повидался, а то живут в одной комнате, а только возле причальной мачты и встречаются в пересменку. Снова наполнял баллон газом сам полковник Самсонов при помощи заклинания. Он не делал секрета из этого заклинания, так что Ваня тоже смог его выучить. Очень похожий на уже изученный Лудильщиковым конструкт, создающий кислород для дыхания, только газ другой, гелий. Это заклинание только недавно появилось. Некоторые страны еще даже на него не перешли, так и летают с пожароопасным водородом в баллонах. Ване про это на уроках в училище рассказывали, но вот заклинание планируется к изучению только в конце второго курса, оно продвинутого второго уровня, большинство первокурсников не осилили бы, взлетели. Флор Фомич выглядел очень встревоженным. Сказал, в прошлый раз, за несколько дней до нападения на отряд большой банды Потоцкого очень похожее было. Обстрелы нарядов и дирижабля, тот тогда единственный был. Решили не спешить, на малой скорости все внимательно издалека изучать, чтобы не пропустить засаду. Но, вроде все тихо, дежурство без лишних приключений прошло. После приземления Ваня направился к полковнику Самсонову. Маны для прорыва последнего барьера, наконец-то, набралось достаточно, но нужно было подстраховаться. Вдруг осложнения опять на несколько дней растянутся, а Ване скоро опять в полет надо готовиться. Полковник вредничать не стал, дал по такому случаю Ване увольнительную и заверил, что в случае осложнений сильно свое недовольство выражать не будет. Даже предложил отправить Ваню в Сандомир к целителям, но тут уж сам Ваня отказался. Так он половину практики проездить может, а летать когда? И вот Ваня лежит в своей комнате, которую им выделили с Васькой на двоих, и сжимает в кулаке накопитель. Там набралось уже 22 тысячи единиц маны. А вдруг получится перевести лишнюю ману в единицы опыта? Мысленный посыл на прорыв барьера. Ритуал начинается. И внезапно. Вы прошли до достижения вами 10 уровня первые барьеры на всех первичных характеристиках. В награду за редкое достижение вам предлагается выбрать для себя бонус от системы. Плюс один для всех первичных характеристик. Плюс 2 для всех дополнительных характеристик. Каждая единица духа приносит в 5 раз больше маны. Скорость восполнения маны возрастает в 2,5 раза. И вот как тут выбрать, все такое вкусное и желанное. Наверное, в первую очередь стоит отбросить пункт с повышением дополнительных характеристик. Они не слишком прокачаны, их можно будет попытаться развить самому. А вот выбор между первым и третьим пунктом, это... По сути, выбор жизненного пути самого Вани. Если он планирует стать офицером, стоит выбрать первый пункт. Для офицера важны и физические, и магические аспекты. Если же Ване все же больше по душе спокойное и размеренное существование, целителю прежде всего необходима мана. Можно, конечно, пользоваться накопителями с покупной маной, но это накладно и не слишком удобно. Итак, армия или гражданская служба? Нет, все же Ваня больше гражданский человек, мана важнее. А с маной он, занимаясь целительством, и дух запросто прокачает. Вопреки пессимистическим ожиданиям, ритуал прошел сносно. Да, неприятные ощущения были, суставы ломало и связки тянуло так, что хотелось лезть на стены, но по сравнению с первыми разами, эти страдания лишь бледное подобие. Тут Ване пришло в голову, что возможно такое снижение неприятных моментов, это следствие того, что его выносливость уже повышена. Ведь именно после ее повышения следующие барьеры перестали быть такой пыткой. Стоит это обдумать. Вроде, если память не изменяет, тот пожилой разбойник, Платон Сергеевич, кажется, говорил, что второй барьер прорывать, это еще гораздо тяжелее и болезненнее первого. Как-то бы ее прокачать. И еще, у аристократов почти у всех пройдены барьеры на двух характеристиках, но при этом почему-то дух почти ни у кого не прокачан. Может, именно в этом причина. Сначала выносливость развивают, потом интеллект, чтобы заклинания изучать можно было, а дух уже по остаточному принципу проходит. Вот, вроде Ваня силу прокачал, а сколько новых мыслей возникло. Лишь один минус. Система не поддалась на уловку и отказалась конвертировать лишнюю ману в единицы опыта. Только плюс 4000 опыта, как и в прошлые разы. Ладно, хватит разлеживаться, пора сообщить, что готов к очередному вылету. В полет его выпустили только через сутки. Раз предоставлена увольнительная, отдыхай, студент. Флор Фомич с Поликарпом и без него слетали. Происшествие опять не случилось. Очевидно, тот обстрел просто так случился, не по причине подготовки к большому нашествию. И вот они снова в воздухе. В небе не облачка, видимость миллион на миллион, как выразился их командир. Ваня с интересом рассматривает землю в надежде первым заметить нарушителя. Никого не видать, только небольшое кабанье стадо раз мелькнуло в перелеске. Но у них охота не на кабанов, пусть бегут себе, пограничникам другая, двуногая дичь нужна. Флор Фомич, кажется, кого-то заметил, перевел двигатель на режим полный вперед и приник к окулярам своей оптической системы. Кажись, мелькнуло что-то по курсу. Объяснил он свои действия. Поближе подойти надо, чтобы точно рассмотреть. Ваня внезапно вспомнил про свою недавнюю задумку с поисками нарушителей при помощи магии. Тогда было жалко магии, но сейчас уже можно и колдануть. Первый барьер на силе им уже пройден, можно ману так уже и не экономить. Малый дозорный отправлен. Это нематериальное облачко не зря так называется. Оно распространяется на несколько сот сажений от кастующего и доносит до него информацию обо всех живых существах в зоне своего радиуса. Существует и большой дозорный, но таковой Ваня сможет выучить и применять только когда пройдет за второй барьер в интеллекте и в духе. А вот в чем преимущество большого дозорного перед малым Ваня так и не узнал. Отмахнулся тогда от него его однодневный наставник. Мол, мал еще, подрастешь, тогда спрашивать будешь. Пришла первая информация. Фомич, кричит Ваня, едва осмыслив, чего там до него донес дозорный. Сворачивай, под нами засада. В отчаянии кастует в направлении врагов то, что первым приходит в голову. Расслабление кишечника, не дозируя своей силы. Только поздно спохватился Иван. Практически в ту же самую секунду затрещал пулемет, и в носу их гондолы начали разлетаться щепки от попадания пуль. «Суки!» — тонко и высоко взвыл Флор Фомич, опрокидываясь в своем кресле. Дирижабль внезапно резко дернулся, отчего все, находящиеся в нем, попадали на пол, и начал выписывать в воздухе пируэты. Ваня, мотыляясь от этих пируэтов по всему салону, понял, что спастись при помощи заклинания падающего древесного листа в такой ситуации просто нереально. В боковом иллюминаторе мелькнула крона дерева, и в следующую секунду гондола их дирижабля соприкоснулась с земной поверхностью. Удар. Всех людей, вместе с прочими незакрепленными предметами в гондоле, швырнуло в носовую часть. В себя студент пришел почти в то же мгновение. Дирижабль прочно умостился на земле, насадившись баллоном на ветке кряжистого дерева. Все это Ваня понял в одно мгновение, едва глянув в разбитый иллюминатор их транспортного средства. В следующее мгновение он с максимально возможной для него в создавшихся условиях скоростью пробирался по направлению к Флору Фомичу, окровавленной неподвижной кучкой, повисшему на стойке их бинокля. Малое диагностическое заклинание. Живой, только пораненный и поломанный малость. Ваня накладывает среднее лечебное заклинание, стараясь в первую очередь воздействовать на самые опасные раны, наподобие пулевого ранения бедра и сильно кровящей раны на голове. Кровь останавливается, пули, к счастью, в ране нет, ранение сквозное. Вспоминает, что в гондоле кроме них с Фомичем находился еще и третий член экипажа, сейчас не подающий признаков жизни, идет в том направлении. Поликарп практически выглядит совсем целым, без единого ранения, но в сознание не приходит. Малое диагностическое заклинание доносит до Вани, что далеко не все у того в таком порядке, как это видится со стороны. В районе головы, под черепом нарастает гематома. Очевидно, от ушиба лопнул какой-то кровеносный сосуд. Под воздействием среднего лечения гематома начинает быстро уменьшаться. Перед глазами Вани всплывает сообщение от системы. Дух плюс один. Ну, вот и славно. Лудильщиков пробирается к выходу. Надо срочно осмотреться, что там снаружи. Все же упали они совсем недалеко от места засады. Удар по голове, искры из глаз. Ваня теряет сознание, падая, где стоял, прямо возле входа в их дирижабль. В себя приходит не очень скоро. Голова сильно болит, хотя пуля только чиркнула по черепу. С трудом сосредоточившись, Ваня кастует среднее лечение на себя. Головная боль стихает. Краем глаза Лудильщиков замечает мужика, подкрадывающегося к нему с винтовкой наперевес. Воздушное копье в супостата и вновь послание от системы. Меткость плюс один. Сразив первого врага, Ваня начинает осматриваться. Странно, но больше никого рядом нет, только где-то за деревьями непрерывно и очень жалобно ржет лошадь. Еще один малый дозорный. Такими темпами даже сильно увеличенного Ваниного резерва с накопителями надолго не хватит, а ему еще товарищей до расположения отряда надо доставлять. Все отметки живых ровно в том направлении, откуда доносится конское ржание. Кроме страдающей лошадки там еще кучкуются трое. И чего они своего товарища на разведку одного отправили? Ваня, подобрав вражескую винтовку, осторожно продвигается в направлении от чего-то мешкающих врагов. Не то, чтобы героизм взыграл, просто с ранеными он далеко не уйдет, догонит. Лучше уж принять бой вот так, тогда хоть какие-то шансы. Лудильщиков смотрит на телегу с запряженной в нее лошадью. Лошадь пошатывает, и она уже даже не ржет, а жалобно воет, из-под хвоста ее сочится коричневая жижа. Трое врагов находятся тут же. Двое лежат со спущенными штанами без движения, один, бородатый здоровяк, еще не лежит, а сидит в позе гордого орла рядом с телегой. Вонь испражнений долетает даже до того места, где устроился Иван. Очевидно, Ванино заклинание накрыло площадь вокруг телеги, но не достало до последнего члена этого маленького отряда, того, что едва не вышиб ему мозги своим выстрелом чуть раньше. Что ж, надо проверить, каково их состояние. Да и лошадке помочь пока не стало совсем поздно. Ваня осторожно, прижав приклад винтовки к своему плечу, подходит к телеге. Бородач, заметив его, пытается двинуться навстречу, но запутывается в спущенных штанах и падает. Ваня опускает винтовку и достает из-за пазухи свой кинжал. Его он все это время таскал с собой, приделав только сбрую, чтобы пристегнуть ножны к телу. Первым достается бородачу. Удар. Вы пробудили жертвенный кинжал серебряного уровня. А где сообщение о повышении характеристик? Ваня идет к второй жертве, валяющейся в изнеможении неподалеку. Еще удар. Вы напоили жертвенный кинжал кровью врага. Выносливость плюс один уже чуть лучше, но все равно слишком мало. Блин, зажрался. Раньше за такую прибавку сотню потов спускал в бесконечных тренировках и кроссах, но все равно, сейчас ожидал много большего. Остается последний вражина. Это явный шляхтич, видно по одежде и бритой голове с щуприной на макушке. Ваня тыкает кинжалом и этого. И вот, наконец-то, вы убили вашего врага при помощи жертвенного кинжала серебряного уровня. Вам переходит плюс 25 очков опыта вашего побежденного врага, получено 3616 очков опыта, плюс 15 первичных характеристик побежденного врага, получено сила плюс 2, ловкость плюс 2, выносливость плюс 4, интеллект плюс 4, дух плюс 2. Вот, совсем другое дело. Похоже, кинжал от долгого бездействия просто заснул, и ему потребовались лишние жертвы, чтобы прийти в рабочее состояние. Ваня обращает внимание на несчастную лошадку. Закрепление кишечника для нейтрализации предыдущего заклинания. Среднее лечение. Всем она кончилась. Хорошо, что на лошадь хватило, а то и неизвестно, как бы Ваня тащил своих товарищей без телеги. Потихоньку, помогая лошадке, покатил телегу с валяющимся в ней пулеметом по направлению к упавшему дирижаблю. Остальное оружие побежденных врагов скидал туда же. С частыми остановками на отдых повел свой транспорт с лежащими в нем летунами в направлении поселения пограничников. Ману всю, едва та хоть немножко накапливалась, спускал в лечебные заклинания. Очень жалел, что не подумал про ману из накопителя их дирижабля, мог все поправить намного быстрее. Сначала, пока двигался к цели, лечил лошадь, а потом, когда лошадь окончательно оправилась, начал залечивать повреждения на теле Флора Фомича. Поликарп и без дальнейшего лечения очнулся, но пока еще испытывал сильное головокружение, отлеживался в телеге. Больше прибавок система не давала, но и так шикарно получилось. Сутки добирался Ваня до расположения отряда. Ментальная связь с погранцами установилась лишь на подходе. Едва услышав о том, что экипаж дирижабля выжил, к ним навстречу выслали группу бойцов. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня 21352 25600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 22. Ловкость 23. Выносливость 28. Интеллект 35. Дух 34. Свободные очки первичных характеристик 5. Дополнительные характеристики. Удача 13. Восприятие 9. Харизма 3. Меткость 8. Скрытность 4. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 1700-1700. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с Российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны. На данный момент 1615-1700. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Контракт в части обязательной ежедневной сдачи 95 единовременного максимального объема маны временно приостановлен до 01.09.1902 года. Глава 19. То, что он еле на ногах держится от усталости, Ваня почувствовал только когда дошел до околицы поселения. Так все шагал, мерно переставляя ноги, и вдруг, как стержень из него вынули, с трудом до ближайшей скамейки дотащился. Сел, вытянув натруженные ноги, посмотрел в небо, где собирались первые темные облачка. Знать, перемена погоды недалече. Еще вчера Ваня бы сильно расстроился, в дождь дирижабли не летают. Смысла большого нет, видимость совсем плохой делается, то что в сотни сажений разглядеть трудно. Нынче же Лудильщикову летать ни на чем, свой дирижабль он оставил распятым на ветках дерева. Даже если смогут эту развалину эвакуировать, ремонтировать долго придется. Так и сидел минут 15, пока его посыльный из штаба не отыскал. Лудильщиков, тебя Самсонов уже обыскался, срочно на доклад. А ведь точно, раньше-то на доклад всегда ходил Флор Фомич, а нынче Ваня за старшего в экипаже остался. В здании штаба Ваня заходил с известной опаской, как же, на службу забил, потерялся, так что даже с посыльным искать пришлось. Заходи, Иван, неожиданно дружелюбно позвал его, нерешительно мнущегося на пороге, полковник Самсонов. Понимаю, устал, но мне срочно нужны от тебя сведения, как так с вами получилось. Ну и куда отправлять команду, чтобы ваш аппарат отыскать, тоже само собой. Вот тут мы и упали. Ваня отыскал на карте примерное место падения их дирижабля и уточнил. На южной окраине этого лесного массива, господин полковник, можешь обращаться ко мне по имени, отчеству, Александр Васильевич. Ты моему боевому побратиму жизнь в бою спас, побратимом ему стал, значит и моим тоже. А к братьям негоже так по-казенному обращаться. Ну, за исключением официальных случаев. Согласен, Иван? Так точно, госсогласен, Александр Васильевич, ответил Ваня единственным возможным в данный момент образом. Про себя же внезапно припомнил из уроков истории. Вассал моего вассала, не мой вассал. Тут с точностью да наоборот. Побратим моего побратима, мой побратим. Занятно. Задав еще некоторые вопросы по теме, полковник вскоре отпустил Ваню на отдых, все же почти сутки на ногах. Ваня и пошел отсыпаться, правда, по пути в столовую заглянул, где охающие и причитающие над ним поварихи навалили ему в тарелку с верхом толченой молодой картошки с маслом, да положили туда же огромную свиную отбивную. Ваня еще спорить пытался, мол, куда так много, а потом сам не заметил, как схомячил все положенные, разве что тарелку не облизал. Сытый и сонный отправился в свою комнату, разделся, упал на кровать и отрубился. Проснулся Иван уже в сумерках, сам не понял, что его разбудило. Полежал, замерев, в своей кровати, прислушался. По окну барабанили капли дождя. Погода, судя по всему, окончательно испортилась. Вдруг, где-то недалеко раздался выстрел. Потом еще один. Ваня кинулся судорожно натягивать на себя одежду. Пока одевался, отдельные выстрелы переросли в густую перестрелку. Что-то очень неладное творилось прямо у Вани под боком. Черт, а у него, как назло, кроме кинжала, даже оружия никакого нет. Трофейные винтовки и пулемет ведь вместе с ранеными ребята из встречающего отряда забрали, вместе с лошадью и телегой. Ваня осторожно приоткрыл дверь на улицу. Там пока никого не было видно. Скостовал малого дозорного. В соседних домах есть живые, но на улицу никто не рвется. Наверное, это члены семей пограничников. Вышел, ежась от холодных дождевых струй, сразу же начавших затекать ему за шиворот, двинулся, хоронясь за ветками кустарников по направлению к штабу. На полпути наткнулся на мертвого пограничника. Винтовка убитого валялась совсем рядом, утонув прикладом в подкрашенной в розовой луже. Забрал оружие, проверил наличие патронов. Заряжено. Судя по ране на шее, напали сзади, неожиданно. Пограничник даже, очевидно, не увидел своего убийцу. Ощупал подсумок на поясном ремне. Всего две обоймы. Итого, возможных 15 выстрелов. Плюс воздушное копье. Но его слишком долго кастовать, из огнестрела получится быстрее. И из-за дождя не наложишь воздушную защиту. Была бы в самый раз стена воды, но ее Ваня все собирался выучить, да так и не собрался. Придется так выкручиваться, если прижмет. Впереди все так же грохотали выстрелы. Первого врага Ваня увидел минуты через три. Тот осторожно продвигался по улице, держа свое оружие на изготовку. Конструкт дозорного извещал, что поблизости от поляка больше никого нет. Что ж он так неосторожно от своих оторвался. Ваня медленно взял врага на мушку. Выстрел. Поляка словно лошадь легнула. Рухнул на спину, засучив ногами. Оставив убитого лежать на дороге, Иван двинулся дальше. Вскоре впереди на перекрестке показались очередные нападающие. Они, лежа прямо в грязи, спиной к Ване, увлеченно палили куда-то вдоль по улице. В этот раз Иван не стал стрельбой выдавать свое расположение. Пусть воздушное копье дольше кастуется, зато оно полностью беззвучно. Один каст, другой, второй еще пытается развернуться против неведомой угрозы, подкравшейся с тыла. Поздно. Еще одно воздушное копье на вылет прошивает измазанного в грязи мужика в конфедератке. Впереди свои, но как к ним добраться, чтобы не подстрелили по ошибке? Решил подождать тут, как будут развиваться события. Залег под развесистым кустом. Холодно. Чуть не треснул самого себя по лбу. У него же есть заклинание комфорта. Скостовал. По-прежнему сыро, но хоть не так холодно. Потом к его позиции вышли свои. Ваня их негромко окликнул. Стрелять не стали, взяли с собой на зачистку улицы их поселка. В некоторых домах оказались убитые. Поляки не разбирались, солдат перед ними, женщина или ребенок. Еще два раза ввязывались в перестрелки. Ваня тоже стрелял и швырялся магией. Даже, кажется, в кого-то попал. Вот такая ночка выдалась. Утром к их поселению подошли солдаты из близко расположенной армейской части. Нападавшие окончательно разбежались, а Ваня принялся лечить раненых. Работы оказалось много, пользуясь непогодой. Повстанцы подкрались незаметно и много бед успели натворить. Итогом всей сумятицы ночного боя для Вани стала прибавка дополнительных характеристик. Меткость плюс один и скрытность плюс один, а по итогам лечения пострадавших на одну единицу прибыл дух. Пришлось для себя сделать вывод, что во время боя характеристики растут намного быстрее, чем во время тренировок. Выходит, если Ваня по-прежнему хочет стать сильным магом, ему придется еще не раз принимать участие в боевых действиях. Был еще один вариант, связанный с использованием жертвенного кинжала, но от чего-то не лежала у Ивана душа к этому. Раз или два, да против врагов, еще возможно, но систематически, это уже какой-то маньяк получится. Опять же сомнения вызывал тот факт, что кинжал передавал пользователю лишь часть захваченного, а кому остальное? Не окажется ли в конечном итоге, что Ваня своими руками вскормит какого-нибудь демона? С этой системой все возможно. Прошли сутки, раненые у Вани закончились. Нет, всех он не вылечил, просто подогнали под воду и всех, кого Ваня еще не успел поставить на ноги, отправили в Сандомир в госпиталь. К сожалению, среди этих, отправленных в госпиталь, оказался и один из Ваниных сокурсников. Еще Лудильщиков побывал на похоронах. Более трех десятков могил прибавилось на местном кладбище, и если смерть военнослужащих еще можно было как-то понять, то малюсенькие могилки совсем маленьких деток, убитых вместе с их матерями, взывали в душе Ивана к отмщению. И Иван пошел к полковнику Самсонову с просьбой поставить его одного в специальный секрет. Все равно, их дирижабль не скоро вновь поднимется в небо, а так хоть при помощи магии ответку может получиться дать. Полковник Ваню с его идеей развернул, но как-то странно. Сказал, что он не такой башибузук и сорвиголова, как поручик Аксель. Осталось поинтересоваться, кто такой этот самый Аксель. Странно, но этот самый поручик, столь вольно отрекомендованный полковником как записной сорвиголова, внешне впечатление такового совсем не производил. Напротив, на первый взгляд он представлялся изрядным педантом, у которого вся форма отглажена, сапоги блестят и вообще все по ранжиру в этой жизни. Ване даже страшно было к такому подходить. А ну как гаркнет сейчас на Ваню, да отправит куда-нибудь под арест, чтобы не докучал такому важному офицеру со своими идеями. Но все же Ваня собрался с решимостью и подошел. Ну, что же, Иван, ваше стремление отомстить убийцам женщин и детей мне понятно, отозвался поручик на эмоциональную речь Вани, умоляющего поставить его в секрет поближе к границе, чтобы он смог устроить при помощи магии изнурительный понос всем нарушителям, пробирающимся на австрийскую территорию. Проблема в том, что ввиду незнания общей картины жизни границы и принятой у бандитов практики, вы собрались мстить совсем не тем. Но я слышал, господин поручик, что у каждой банды на границе есть свой участок, через который они и ходят к нам и обратно на ту сторону. В неофициальной обстановке можете, Иван, обращаться ко мне просто Карл Карлович, а сведения о своем участке границы для каждого сообщества контрабандистов у вас абсолютно верные, да вот только нападавшие необычные контрабандисты. Они, так сказать, идейные, поэтому у них немного другие повадки. К нам они могли пробираться как обычные контрабасы, малыми группами. Соединились перед самым нападением уже где-то неподалеку. А вот отход после операции у них обставлен совсем по-другому. Они в данный момент, скорее всего, собираются где-нибудь в условном месте, отдыхают. Там же оставят все свое оружие. И всей дружной толпой, под предводительством своего атамана, пана Вишневского, пойдут через наш пропускной пункт в Сандомире на австрийскую территорию, еще и кривляться перед нашими пограничниками станут, кураж свой демонстрировать, и мы им даже ничего предъявить не сможем, документы ведь все будут в порядке, обычные подданные двуединой монархии, возвращающиеся после деловой поездки к москалям к себе на родину, только тронь мы их, вонь до небес поднимется. Кстати о воне, целители на той стороне тоже имеются, поэтому кроме испачканных штанов ничего проблемного вы им таким образом, как задумали, не создали бы. Тогда, в голове Вани забрезжила смутная идея. Скажите, Карл Карлович, а у австрийцев на той стороне много целителей, а у кого их много-то? Хмыкнул Аксель. Один точно есть. Может, еще один найдется, но вряд ли поблизости, народу немного вдоль границы живет, соответственно доходов для двоих тоже будет немного, а целители у них, одна из высших каст, где плохой доход жить не станут, не как у нас, где государь своим личным указом распорядился целителей в случае надобности мобилизовывать и в сложные места отправлять, вот, а если я не понос на этих тварей наложу, а совсем наоборот, да посильнее, на весь запас имеющийся у меня маны, запор ведь не сразу проявляется, да и дорого и хлопотно это, сразу к целителю бежать, сначала обычными средствами вылечиться попробуют, а когда спохватится, может уже и поздно оказаться, разорвутся их панские задницы, а чтобы с гарантией им до целителя не добраться было, надо того целителя будет чем-то занять, пусть трудится, денежку зарабатывает, а когда подручные пана Вишневского к нему повалит, глядишь, притомится уже целитель, да и маны уже на них совсем мало останется, вот с этого и нужно было начинать, воодушевился поручик, вот смотрю я на тебя, Иван, и вижу, как твое здоровье все ухудшается, бледный ты какой-то, наверняка и бессонница после всех этих треволнений появилась, Карл Карлович, я здоров, вскричал Ваня, испугавшийся, что это таким образом поручик от его назойливости избавиться решил, нет, нет, ты очень болен, и нуждаешься в срочной консультации по вопросам здоровья в нашем госпитале в Сандомире. И мне тоже вдруг внезапно в Сандомир захотелось. Устал, наверное. Срочно в отпуск надо. За боевые действия он мне как раз положен. До Сандомира их с поручиком Акселем доставили на дирижабле. Наземный путь отнял бы слишком много времени. Бандиты могли уже успеть ускользнуть на свою сторону. Опять же штатный накопитель от Ваниного несчастного дирижабля весил слишком много, чтобы тужиться с ним в ручной клади, а без дополнительной маны мстителем было не обойтись. Полковник Самсонов, когда ознакомился с получившимся в результате дополнительных уточнений планом операции, сразу распорядился таковой выдать и насчет дирижабля распорядился. Ваня и свой, Аркашкой в залог оставленный накопитель, до предела заполнил, но даже 50 тысяч могло не хватить, а уж 100 тысяч стойка менюги хватит с гарантией. Выгрузились, подхватили с двух сторон за специальные ручки ящик с тяжеленной каменюгой, накопителем и направились к ближайшей стоянке извозчиков. Еще и через весь город до здания таможенного пункта им добираться требуется. На таможне у поручика сплошь друзья, да знакомые. Сам раньше здесь до повышения в звании службу нес. Пока со всеми поручкался, перездоровался, минут 10 прошло. Зато и никаких проблем с воплощением задуманного не возникло. Накопитель тяжелый под стойку дежурного таможенника приладили. Пока там полежит, до наступления второй фазы их операции. Народу через этот таможенный пост проходило много. Фактически людской ручеек в обе стороны тек непрерывно, не прекращаясь даже ночью. Приятель Акселя, тоже поручик, начальник охраны этого поста, сообщил, что пока никаких подозрительных групп поляков через их пост на ту сторону в ближайшие дни не проследовало. По всему выходило, что придется ждать. Что ж, ради дела Ваня готов и на куда большие, хотя ему сразу предложили не толпиться возле прохода, а идти спокойно отдыхать на выделенной на время операции кровати, мол, только враг покажется, сразу позовут. Аксель вон вообще умотался в город, там у него приятельница проживает. Банда Вишневского заявилась на таможню только на следующий день. Больше полусотни колоритных мужиков в национальных одеяниях привлекали взгляды еще издалека. Сам пан атаман вышагивал среди толпы своих бойцов величаво, на таможенников поглядывал с нескрываемым презрением. Его подручные вообще отпускали шутки на польском языке, хохотали и корчили рожи. Ваню настолько взбесили их ужимки, что он, не останавливаясь, опустошил весь свой личный резерв, скостовав один за другим 6 заклинаний закрепления кишечника. Каждому бандиту хватило не по разу. только внешнего эффекта от заклинания то нет. Поэтому, для надежности, еще и из накопителя почерпнул ману, для хороших людей не жалко. И все, первая часть операции закончилась. Теперь до завтра можно гулять спокойно. Ваня, немного подумав, решил до госпиталя сходить. Все же легенду болезни нужно до конца отыгрывать, мало ли, какая проверка будет, закон-то он по факту явно нарушает, накладывая на иностранных подданных опасные для здоровья заклинания. О, Иван, ты чего здесь? С порога встретил товарища Аркадий, ошивающийся в эту минуту возле столика регистратора. Кстати, очень красивого регистратора с большими глазами. Кстати, глаза у нее тоже были большими и очень выразительными. В смысле, выражали всю скорбь этого мира от того, как допек ее Аркаша. По крайней мере, Ване так показалось. Да вот, отцы командиры решили, что я плохо выгляжу. Регистратор взглянула на него с явным сомнением. Очень уж не соответствовал румяный широкоплечий здоровяк определению «плохо выгляжу». Велели справку им предоставить, что здоров. «А ты, в самом деле, здоров?» – внезапно усомнился Аркадий. «Можешь проверить. Малое диагностическое заклинание еще не забыл? Бери выше. Я уже и среднее выучил. Тебе, симулянт, от меня не скрыться. Я пропал. Не выдавайте меня им, господин», – заблажил Ваня, вызвав, наконец, улыбку на хмуром личике девицы. «Недостойный, я буду тебя тщательно исследовать», – патетически провозгласил Аркадий, указав рукой Ване, чтобы тот подымался по лестнице, расположенной слева от столика регистратора. У Аркаши здесь оказался свой собственный кабинет. Как похвастался он, не каждый практикант в госпитале удостаивается права вести самостоятельный прием. Ну, Аркашка Столетов всегда казался Ване очень умным и одновременно пронырливым парнем. Со всеми знакомый, всегда готовый оказать услугу, знающий целую кучу целительских заклинаний, по сути, кто, если не он. Потом он еще долго общались, рассказывая друг другу истории своих приключений на проходящей практике. В конце разговора Аркадий выписал Ване нужную справку, отправив заверять ее у регистратора. Что ж, Ваня с удовольствием еще разок поглазеет на ее несомненные достоинства. А еще Ваня навестил в тот вечер Флора Фадеевича, командира своего первого дирижабля. Прапорщик уже совсем выздоравливал, был очень деятелен и всю встречу допытывал у Вани о здоровье всех своих знакомых, переживших нападение бандитов на их поселок. К счастью, хотя, какое тут уж счастье, его уже известили о гибели многих сослуживцев, не Ваня был черным вестником. Второй этап операции Ваня начал с утра на следующий день. К этому времени бандиты, осчастливленные вчера Иваном, уже могли почувствовать первые признаки неладов в своем животе. Пусть посильнее прочувствуют все прелести усугубления состояния, а целителя, способного этому помешать, стоит отвлечь и загрузить совсем другими хлопотами. Ваня положил под стойкой руку на шершавый бок каменюки, работавшей накопителем в их пострадавшем от обстрела дирижабле, и никому даже в голову не придет, что проклятие немочи на совершенно незнакомых людей накладывает студент, летун. В общем-то, ничего опасного для жизни, с течением времени заклятие и само рассеется без постороннего вмешательства, но все же большинство пострадавших поспешат к ближайшему целителю, слишком уж ощущения от этого проклятия неприятные, чего, собственно, и добивается Ваня. На лечение бандитов у целителя уже не хватит ни сил, ни времени. А потом станет совсем поздно. В обед к зданию таможни вновь подошел поручик Аксель. Вместе с ним Ваня вытащил ящик с разряженным накопителем и загрузил его в пролетку. Для обратного пути никто дирижабля им не предоставлял. Пришлось пыль по дороге глотать. Зато к вечеру уже докладывали о проделанном полковнику Самсонову. И накопитель обратно сдали с огромным облегчением. Намаялись с этакой тяжестью. Остаток месяца, до конца практики, прошел спокойно и незаметно. Ваня все-таки один раз сходил, посидел в секрете, не понравилось. И дело даже не в том, что никто ему в тот день не попался, просто лежать неподвижно под слоем ветвей несколько часов кряду тяжело. Даже по малой нужде под ближайший кустик не сходишь, мигом всю маскировку нарушишь. Пришлось все свои делишки в пустой кувшин из-под воды делать. Но самое ужасное – это комары. Лудильщиков дал себе за рог. Первое заклинание, которое он купит в магической лавке, будет заклинанием, отпугивающим этих назойливых кровососов. «Ну, что же», – сказал полковник Самсонов, подводя итоги практики, выписывая ему проездной документ на поезд до города Сарапула. «Я очень доволен, Ваня, что ты попал на практику именно к нам. По твоим заслугам, так вообще надо тебя на орден предоставлять и даже не один. Спас командира в бою, защищал поселок от нападения бандитов, не дал умереть многим раненым, а вылетов сколько совершил. Жаль, до принятия тобой присяги, ордена давать не положено. А вы меня какому-нибудь заклинанию научите, Александр Васильевич, вместо ордена, с хитринкой подкинул идею Ваня. А ведь точно, загорелся полковник, ХМ, только вот какому, воздушных заклинаний я и не знаю совсем. Зачем воздушное? Просто какое-нибудь для жизни полезное. Например, меня в секрете комары заели. Знаю такое. Смотри, конструкт начинается с такой вот загогулины. Потом, вот и выполнил свой зарок лудильщиков, и даже денег тратить не пришлось. Подожди, это еще не все. Остановил полковник Самсонов Ваню, когда тот совсем уж направился к выходу. Твоя доля конфиската. Ты чем забирать будешь? Деньгами или товаром? Советую товаром. Он у нас без торговых накруток. Смотри, за всю шелковую мануфактуру твоя доля составила 32 рубля, 20 копеек, за оружие, добытое у бандитов, казна заплатила 603 рубля, из которых твоя 1/3, за, перечисление было не очень длинным, но на гостинцы всем домашним Ване хватило с лихвой. Сестренка очень порадуется шелковому платку с узорами в виде диковинных растений. Первой невестой во всем Сарапуле станет в таком наряде. И маму с батей есть чем удивить, и младших потешить. Поди, совсем большие уже выросли. Иван и Василий ждали своего поезда, стоя на безымянном полустанке в трех десятках верст от польского города Сандомира. Третий их компаньон уже уехал. Ему в другую сторону было, он из-под Новгорода. «Везет тебе, Ваня», — говорил Василий. «Ты дома сможешь почти 3 недели пробыть, а мне через 10 дней уже обратно собираться. Кто ж виноват, что ты так далеко живешь?» Философски отвечал Иван, который, в свою очередь, завидовал их уже уехавшему товарищу, ведь тот практически весь август, за малым вычетом, сможет провести дома. Башенин рассказывал, конечно, что он и после практики остался в части, после первого курса не поехал домой вообще, но Ване такой карьеризм чужд, для него своя семья важнее. Ага, вот и рельсы гудеть начинают. Поезд из-за леса приближается. Ваня крепко жмет руки Флору Фадеичу и Поликарпу, пришедшим проводить своего боевого товарища. Васька тоже прощается с членами своего экипажа. Прощай, земля польская, встречай, родимый дом. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня 25315-25600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 22, ловкость 23, выносливость 28, интеллект 35, дух 35, свободные очки первичных характеристик 5, дополнительные характеристики, удача 13, восприятие 9, харизма 3, меткость 10, скрытность 5, навыки, открыть для просмотра, мана 1750-1750, магические конструкты, открыть для просмотра, заключен 2-летний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 1663-1750, срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Контракт в части обязательной ежедневной сдачи 95 единовременного максимального объема маны временно приостановлен до 01.09.1902 года. Глава 20. Если бы Ваню спросили, чем запомнилась ему дорога из Польши до родимой стороны, он, не раздумывая ни секунды, ответил бы, запахом угольного дыма и дымной копотью. Их с Васькой вагон был третьего класса, неудивительно поэтому, что прицепили его сразу за паровозом и тендером, не синие же вагоны с чистой публикой туда прицеплять, право слово, и вроде и окна не открываются, забиты наглухо, и дверь, ведущая к паровозной команде, закрыта, а дым все равно просачивался где-то, в горле першило, на языке угольная горечь. Нет, это вам совсем не путешествие первым классом и даже не вторым, как Ваня путешествовал когда-то до того, как похитители их с поезда ссадили. Зато компания хорошая подобралась, правда, и за это доплатить проводнику пришлось. Первоначально-то им с Васькой билеты в разные концы вагона достались. Ване с каким-то семейством с вечно вопящим младенцем в соседях, Ваське, с поляками, ни слова по-русски не понимающими, или прикидывающими, что не понимают, иначе, что они в Москве без языка делать будут. Ване пришлось проводнику зелененькую подсунуть с условием, что при первой оказии тот поспособствует, чтобы друзья вместе разместились. И ведь не обманул проводник. Через две станции сошла какая-то пара, и на их место он Ваню с Васькой пересадил. А в соседях у студентов тоже молодежь оказалась. Двое выходцев из Варшавы, но не поляков, решили попытать счастья в Белокаменной, да еще парочка подростков, братьев Погодков, которых под присмотром проводника родители отправили в гости к родственникам. Вот таким веселым табором и ехали до самой Москвы, а там уж состав пассажиров в поезде почти полностью обновился. Из Москвы в сторону Казани в это время года все больше чиновники губернские, да уездные передвигались. Губернские, понятное дело, предпочитали второй или даже первый класс, а вот уездные, по причине крайней скудности казенного жалования, экономили и не брезговали и третьим. Еще Ване запомнился студент из Казанского политехнического, практически пожилой, лет уже далеко за 30, раскабаневший и обрюзгший дядька. Ване почему-то студенты немного другими представлялись, но чиновники со студентом гуртовались сами по себе. Ване и Васькиного общества вполне хватало, а уже на подступах к Сарапулу и вовсе ни с того, ни с сего перед Ваниными глазами надпись возникла «Дух плюс один». Вариантов возможных причин было немного, наверняка, его ответка полякам сработала, больше-то ни с чего было. Так Ваня, общаясь с другом и вдыхая вонючий угольный дым, и доехал до своей станции, спасибо Башинину-старшему, что настоял на том, чтобы железная дорога через его город прошла, а то, пришлось бы, как Ваське в скором будущем, еще сутки или даже больше добираться от железнодорожной станции до дома на Перекладных. Сошел Ваня с поезда, чемодан не очень тяжелый, но мешок с подарками для домашних неудобный, хоть и можно спокойно до дома дойти минут за 40 пешком, а все ж извозчика свистнул. Тот с превеликим удовольствием домчал парня до самых ворот от чего дома, и за труды свои недорого взял, всего 2 гривен им обошелся. Где-нибудь в царском селе за такой путь меньше полтины не попросили бы. Жизнь в провинции вообще дешево по сравнению со столицами с их знатью, так и сыплющей деньгами. Ваня, ура, Ваня приехал. По улице к брату неслась Дуняшка, за какой-то надобностью отлучавшаяся до этого из дома. Налетела, повисла всей тушкой на шее, тонко и звонко взвизгивая от восторга. «Отпусти, задушишь», — взмолился брат, хотя, на самом деле никакого дискомфорта не испытывал. Дуняшка представлялась ему совсем невесомой. Зашли в дом, новые визги с обнимашками со стороны Ксюшки, младшей сестренки. Степа постепенно подошел и подал руку, совсем, как взрослый. Одна мама стояла чуть в сторонке и тихонько плакала от счастья. «Ну, что ты, мамочка?» — заметил ее слезы старший сын. «Все же хорошо, а я вам гостинцы привез. Ура, гостинцы!» — запрыгала Ксюшка, да и остальные заметно оживились. «Гостинцы — это всем и всегда приятно». Обновкам все сильно порадовались. Дуняша важно форсила по дому в ярком шелковом платке, выпитив, начавшую расти грудку и временами поворачиваясь к зрителям то одним, то другим боком. Мама немного растерянно обронила: «Да куда мне в таком ходить, в моем-то возрасте?» Но нарядное платье тоже сразу снимать не стала, сидела в нем, слушая рассказы Вани про учебу. Степка, получивший от старшего брата взаправдишный штык-нож от австрийской трофейной винтовки, убежал на улицу хвастаться подарком перед приятелями. А хозяйственная Ксюшка запрятала свои подарки в самый дальний уголок, чтобы потом повышать себе настроение, доставая их временами наружу. Только конфеты, не удержалась, сразу слопала. Отцу подарок тоже заготовлен был, но бутылка настоящего французского коньяка осталась дожидаться прихода своего будущего хозяина пока в Ванином мешке. Посидели часок, да и разошлись по своим делам, семью кормить надо, обед сам себя не сготовит. Ваня тоже, переодевшись из мундира в свою старую школьную одежду, пошел на двор, прикинуть, какие дела требуют его участия. По всему выходило, что и без него семья с хозяйством вполне справляется. И забор не падает, и скотина обихожена, можно и не рвать жилы. В конце концов, свободных каникул у него едва 2 недели наскребается, остальное время до 1 сентября дорога съест. Кстати, о 1 сентября. Вот, только вспомнил, сразу настроение испортилось. Какого же дурня он свалял, когда выбирал награду от системы? Маны больше в 5 раз, разом сильно могучим магом стану, передразнил сам себя, а не подумал о том, что с 1 сентября снова оброк на ману сдавать придется, и уже сильно увеличенный. Раньше-то Ваня выпутывался из ситуации за счет того, что за сутки мана раза два, если не больше, успевала его резерв восполнить, а теперь прирост маны, конечно, тоже увеличился, но всего в 2,5 раза, а это значит, что свой сильно увеличившийся резерв Ваня как раз и будет заполнять около суток, чтобы слить его почти полностью в пользу училища, и накопитель в сентябре придется возвращать. Совсем худо станет, ладно, если на отработку преподанных по программе заклинаний маны хватать будет. И что же делать? Присел на завалинку, начал, бездумно глядя на копошение кур во дворе, размышлять. Проблема в скорости восполнения маны, от чего она зависит, на первый взгляд от духа, но почему тогда считается, что регулярный слив маны в накопитель понемногу добавляет этой самой скорости, ведь Ваня лично убедился, что от слива маны растет выносливость, снова выносливость, хоть не бери, да не переводи все свободные характеристики именно в нее. До этого лудильщиков склонялся повысить таким образом свой интеллект до 2-го предела, чтобы можно было при случае выучить особо сложные заклинания типа полета, но теперь засомневался. Ладно, еще 2 недели на раздумья, а пока. Куры деловито сновали по двору, склевывая с земли семена трав и неосторожных дождевых червей, показавшихся на поверхность. Вот про этих-то самых червей внезапно и возникла идея. Ведь у Вани имеется вторичный класс химеролога, а к нему прилагалось от системы одно очень специфичное заклинание, так ни разу Ваня и не испытанное. В самом деле, прирастить что-то от одного живого существа к другому, кому это может понадобиться? Если отбросить приращение утраченных конечностей инвалидам, остаются только и в самом деле химеры, типа ангелов из людей и орлиных крыльев лепить. Ваню даже передернуло от представившейся картины. А с инвалидами тоже все непросто, чтобы прирастить что-то, нужно от кого-то это что-то сначала отрезать. Мигом в главные злодеи запишут, мол, людей на органы разбирает ночами. Так вот, возвращаясь к возникшей идее, червяков ведь тоже можно сращивать. А за первые использования новых сложных заклинаний система очень часто бонусы дает. Надо пользоваться, пока 1 сентября снова без маны не останется. И Ваня пошел за лопатой. Ай, спасибо системе. Правда, не так нужная сейчас выносливость, а дух, но тоже неплохо. Единичка по-любому на дороге не валяется, а червяки, после Ваниных издевательств над ними, курам достались. От такой подкормки у куриц яйценоскость повышается. Ну, вот теперь и прогуляться можно. Маршрут для прогулки Ваня наметил для себя заранее. Сначала, конечно, заглянет к Алешке Казанцеву, своему школьному другу. Поинтересуется, как тот поступил в свою мореходку. Все же интересно рассказывал друг про свою мечту стать капитаном, чтобы в капитанской фуражке, с трубкой в зубах стоять у штурвала. Ваня даже немножко тогда подумывал, а не поехать ли тоже, за компанию с Алешкой, поступать в мореходку. Передумал, все же это была чужая мечта, куда лучше свою собственную воплотить. Ну, а если по какой-то причине Алешки дома не окажется, стоит вновь заглянуть в тот дом с девицами, а то в последние ночи сны неприличные ну прямо одолели. Казанцев оказался дома, тоже на каникулы к родителям приехал, вышел к воротам, весь такой повзрослевший, хоть и год всего прошел с момента их расставания, поздоровался за руку. Видно было, Алешка очень рад, что школьный друг на каникулы приехал и к нему сразу зашел. «Иван, вот ты вырос, Лосера!» — поприветствовал товарищ Ваню. «Да и ты тоже возмужал!» Не остался в долгу лудильщиков. Не сговариваясь, уселись во дворе Алешкиного дома на лавочку. «Последние летние деньки, лепота, а! Ну, как там твое море поживает?» Сходу поинтересовался Иван, имея в виду собственно процесс Алешкиного обучения в мореходке. «Море, море, как всегда мокрое», — немножко по-философски ответил Алешка. «А если ты про мое обучение в школе морских штурманов спрашиваешь, так я туда не поступил». «Это как это?» — опешил Иван. «Очень просто. В тот год набор совсем крохотный был, а среди желающих поступить все сплошь дети капитанов, да адмиралов собрались. Мне еще, когда я документы в канцелярию пришел подавать, тамошняя добрая душа сказала, без шансов. Ну, мы с ребятами посовещались, да и подали документы в железнодорожный. Там, наоборот, набор абитуриентов расширили. Про то, что в следующем году Транссибирскую магистраль достроить намечено, в курсе. Вот под это дело нас всех и приняли. И кем же ты теперь станешь, когда окончательно вырастешь», – заинтересовался дальнейшими перспективами друга Ваня. «Первый год мы все скопом учились, только перед самыми летними каникулами предложили определиться с этим вопросом. Я выбрал обучение на машиниста поезда дальнего следования. Пусть не в качестве капитана, но новые страны я повидаю. Осталось только в сентябре убедиться, что мое заявление не переиграли. А какие еще варианты были? Там вообще много специальностей. Железную дорогу, видимо, по принципу государства в государстве развивать намерены. И паровозы с подвижным составом новые делать требуется, и новые пути и мосты прокладывать. Даже геологи свои выпускаются, а еще маги-исследователи готовятся, чтобы магические конструкты всюду, где только возможно, в поезда приладить. Но это все не мое, мне путешествия подавай». Долго еще проболтали, сидя на лавочке, двое школьных друзей, встретившиеся после долгого перерыва. Иван поражался перспективам, которые открывались перед страной и людьми с развитием железных дорог, как-то раньше он об этом совсем не задумывался. Алексей возмущался привилегиям аристократов, принятым в Царскосельской академии. В его учебном заведении такое было даже немыслимо. Единичные аристократы, которые решали связать свою дальнейшую судьбу с техническим прогрессом в части того, что связано с железной дорогой, никак свое положение не выпячивали. Окружающие даже зачастую и не знали, с отпрыском какой славной фамилии им довелось сидеть за одной партой. Словно две совсем разные расы повстречались, настолько рассказы юношей о своих учебных заведениях отличались между собой. Домой Ваня возвращался в состоянии легкой меланхолии. Грустно это, осознавать, что ты все дальше удаляешься от детства и тех людей, которые тебя окружали в то золотое время. А еще он не решился предложить Алешке новое совместное посещение публичного дома. Показалось неправильным пачкать светлую грусть по уходящему этаким телесно, низменным. Вскоре после возвращения Ивана домой вернулся с работы отец. Очень обрадовался возвращению старшего блудного сына, обнял крепко, обдав густым запахом мазута. «Ну, как учеба, сын?» — поинтересовался батя, едва с приветствиями было покончено. Пришлось заново рассказывать сокращенную и сильно подредактированную историю своего прошлогоднего существования. Не рассказывать же, в самом деле, родителям про свои отношения с Татьяной, тем более, если и нет уже вовсе тех отношений, да и самой Татьяны нет в академии. «А теперь вот что, сынку, собрали мы с матерью тебе вспоможение для твоей учебы». Отец полез за киот, доставая какой-то сверток, замотанный в газеты. «Вот, 800 рубликов. Когда-то начали откладывать тебе для начального обзаведения собственных хозяйством, но, похоже, не останешься ты в наших местах. Возьми, в учебе пригодится». Ваня был тронут до слез, но принять такой подарок от родных не смог. «Отец, деньги у меня пока есть. Как вернусь с каникул, еще должок вернуть должны, да и стипендию платят регулярно. Ты лучше швейную машинку Зингер купи для Дуняшки. Начнет шить, зарабатывать на жизнь, глядишь, и женихи пойдут куда более достойные». Дуняша только пискнула и залилась до самых ушей краской, настолько ее смутил разговор о женихах из уст брата. «Ей мы тоже приданое собираем потихоньку. А это не приданое будет, а способ заработать на хлеб с маслом. Кроме самого Зингера, закупите тканей поярче, да всяких ниток с иголками, которые нужны будут. Я еще из царского села стану ей специальные журналы с дамскими модными фасонами высылать. Евдокия же у нас умница. Чуток потренируется и запросто сможет дворянскую моду под что-то жизненное переработать, так чтобы было и богато, и удобно». Ваня знал, что предлагать. Дуняшка еще с детства шила из лоскутков замечательные наряды для своей деревянной куклы, которую ей когда-то на ярмарке купили. «Точно не нуждаешься в деньгах?» — еще раз уточнил отец, и в ответ на Ванино мотание головой постановил: «Тогда в это же воскресенье пойдем, как ты, Ваня, сказал, за швейной машинкой. Очень дельное предложение, пусть наша Дуня попробует, вдруг, в самом деле, что путное выйдет». Начиная с утра следующего дня, начал Ваня снова усиленно заниматься спортом, хотя, само это слово ему было даже и неведомо. Приседал с тяжелым мешком на плечах, бегал на скорость, благо дом их был почти на самой околице, а дальше в поля и перелески уходила пустынная проселочная дорога. Даже в каме сплавал до острова, что прямо напротив городской набережной. В прошлом бы году не решился, далековато, но в этом, после неоднократного повышения выносливости, доплыл туда и обратно запросто, но гораздо быстрее получения еще одной единички выносливости получил прибавку совсем по другому направлению. Достигнут уровень 10, вам доступен выбор вторичного класса, у вас уже имеется в наличии вторичный класс, взамен получения вторичного класса вам предлагается выбрать бонус от системы, 3 рандомных заклинания второго уровня, одно заклинание второго уровня из расширенного списка по вашему выбору, навык привязки к ауре одного конструкта, уровень конструкта не имеет значения, срабатывание привязанного конструкта по мысленной команде, мгновенное. Эх, если бы предлагалось в качестве выбора заклинание третьего уровня, Ваня не колебался бы ни секунды, но второго. Что интересно, в том расширенном списке значится. Может, так статься, что там будет какое-нибудь совершенно новое для Ваниного мира заклинание, стоящее бешеных денег, но совершенно не факт. А вот возможность мгновенно применить заклинание, не тратя времени на его составление и запитывание маной, может спасти когда-нибудь жизнь, как в том случае с подбитым дирижаблем. В мотающейся из стороны в сторону гондоле оказалось совершенно невозможно сосредоточиться, чтобы составить заклинание древесного падающего листа. Решено. Ваня выбрал навык. В дальнейшем Ванины каникулы протекали вполне обыденно, даже можно сказать скучно. Еще раза три встречался с Алексеем. Даже сходили с ним на встречу выпускников училища. За год у всех появились собственные интересы и заботы. Двое уже даже женились. Так, выпили по чуть-чуть, да похвастались собственными достижениями. Ваня не хвастался, не казалось ему это привлекательным. А в публичный дом Ваня все же сходил, потратил пару целковых. Обслужили его на уровне, но тоже не было того волнения, как оно было в первый раз. И девицу по имени Жанниц того первого раза не встретил, а может, просто не узнал. Все же видел-то ее Ваня всего один раз в течение часа, к тому же уже больше года времени с тех пор пролетело. Нынешняя девица задушевных разговоров не вела, была сосредоточена и деловита, по всему видно, для нее это обычная работа. Словом, сбросил напряжение и ладно. Ваня уже мысленно начинал готовиться к отъезду, до этого момента всего пара дней оставалось, когда мать попросила пойти поймать и зарубить петуха на суп. Ваня раньше так не раз уже делал, все же своим хозяйством жили, скотину держали. Вот и в этот раз он, вооружившись топором, отправился в курятник. За петухом пришлось немного погоняться, но не слишком долго. Положил притихшую птицу головой на колоду. Тюк, голова осталась на колоде, а обезглавленная тушка птицы забилась в руках. Если не удержать, так такой безголовой птиц еще запросто мог пробежать через весь двор, были прецеденты. Но в этот раз Ваня держал петуха крепко, и тут внезапно мелькнула в голове дурная мысль. Не теряя утекающего вместе с кровью петуха времени, прижал к дергающейся шее голову с красным гребнем, сотворил приживление, совсем несложный конструкт, несмотря на уникальность. Снова целый петух клюнул оторопевшего Ваню в руку и вырвался на свободу. Вот так, ни петуха, ни щей из него лудильщиковы в этот день так и не получили. Ваня пошел к матери договариваться о замене в их сегодняшнем семейном меню. И система поблагодарила Ваню за проявленное великодушие. Или все же не за него, удача плюс один. Может, просто знак, что заклинание имело гораздо больше шансов вовсе не получиться.